В этот раз на ужин ожидали маркиза Кендрика и давнюю бабушкину приятельницу, баронессу Шарлотт Маргаретту Савой. Даме исполнилось 70, что никак не сказывалось ни на остроте ее ума, ни на вредности характера. С бабушкой у них была любовь-ненависть. Баронесса ей откровенно завидовала, а бабуля также откровенно развлекалась. Едва я, вернувшись домой, услышала о визите баронессы, отправилась к бабушке, чтобы отказаться от участия в ужине. Герцогиня Варальберг любовалась розами в саду. В одной руке у нее был томик Байронса, знаменитого кармадонского поэта, в другой — кружевной зонтик от солнца, которым она в настоящий момент выводила замысловатые узоры на дорожке. «Что произошло, дорогая?» Разглядев выражение моего лица, поинтересовалась она. «Еще одно нападение?» «Случится, бабушка», — мрачно ответила я. «Твоя дражайшая подруга, баронесса Совой, нападет на меня этим вечером». «О, она не упустит возможности сообщить, что в моем возрасте уже давно следует быть замужем, кроме того, что я слишком худа, бледна и...» «Что там еще она обычно говорит?» «Что у тебя неподобающее выражение лица», — улыбнулась герцогиня. «Разве тебя это удивит, Эвелин?» «Слова одной и той же песни на протяжении многих лет». «Можно сегодня я не стану ее слушать?» — взмолилась я. «Я не в том настроении», — бабушка подняла брови. «Ты прячешься в кусты, как трусливый заяц?» — возмутилась она. «Ты же Кевинс. Тебе не к лицу отступать». «Я не отступаю. Это всего лишь маневр», — попыталась оправдаться я. «Вы прекрасно проведете время и без меня». «Нет», — отрезала бабушка. «Ты придешь на ужин, Эвелин, и не дашь старой корге размазать тебя, как масло по куску хлеба». Она раздраженно бросила на землю зонтик и книжку, подошла и взяла меня за руки. «Ты изменилась за последнее время, дорогая», — уже мягче сказала она. «Я же вижу, с каким трудом тебе дается обычное существование, если принять во внимание твой дар и все, что с ним связано. Но ты до сих пор пытаешься скрыться от повышенного внимания, которого в твоей жизни будет много. Меня это не устраивает. Ты моя единственная внучка. И я хочу, чтобы ты ничего не боялась. И никого». «А как же Алаберт, мой младший брат, твой внук?» — изумилась я. «От посредственности и рождаются только посредственности», — фыркнула бабуля. «Когда твоя мать полюбила твоего отца, я была счастлива. С ним у нее был шанс стать чем-то большим, чем модный манекен при дворе. С твоим отчимом она навсегда упустила его. Она Кевинс только на словах, а ты нет. Именно поэтому все, что у меня есть, включая титул, унаследуешь ты, дорогая». Я потрясенно смотрела на нее. Бабушка никогда не заговаривала о наследстве, в отличие от матери, которая пыталась много раз. Безрезультатно, надо сказать. Мне следовало давно сообщить тебе об этом. Бабуля с нежностью смотрела на меня. «Но я ждала, пока ты справишься со своими проблемами». «Ты думаешь, я с ними справилась?» — с сомнением спросила я. «Не совсем, однако уже близка к этому», — лукаво усмехнулась она. «Пусть новость о наследстве поможет тебе выглядеть достойно, беседуя за ужином с моей дорогой Шарлотт. Хватит бояться людей, Эвелин. Твои обожаемые привидения не спасут тебя от них. Ты живешь в мире людей. Возможно, ты никогда не полюбишь их, но ты должна уметь давать отпор». Она потянулась за лежащими на земле вещами, но я опередила ее. «Ты не возражаешь, если я пойду к себе и немного отдохну перед ужином?» — спросила я, чуть было не назвав ужин сражением. «Конечно, иди. Я еще погуляю. Воздух у нас в Варальберге просто отличный». Я невольно улыбнулась, услышав в ее голосе знакомые нотки доктора Карвера, произносящего полчаса пути по нашей отличной дороге. Бреннан был в башне, когда я пришла. «Чаю?» — услышала я, едва открыла дверь. «Как ты каждый раз узнаешь, что это я?» — спросила я, поднимаясь по ступенькам и еще не видя его. «Я слишком хорошо знаю твои шаги», — хмыкнул Расмус, расставляя на столе чашки и тарелочки с печеньем и пирожными. «Как прошел день?» «Он еще не прошел», — нахмурилась я. «Бабушка пригласила на ужин Шарлотт.